Мне было настолько плохо, да, и чтобы ты не представил себе сейчас, умножай на 2, сказал я, присаживаясь на край кровати. Королева стала подозревать Диса, что он отравил тебя. Дис, изумился Альба, но это же ерунда какая-то, он очень честный и преданный мне человек, я знаю, думаю, и королева это тоже понимает, просто была в отчаянии. Ну а мы тем временем узнали, что тебя действительно кое-кто постоянно травит. Пришлось действовать быстро, ведь королева бы нас не послушала. В Дисе она разуверилась, меня вообще не знает. Вот я и украл тебя, принес в храм богини Флоры и дал исцеляющее снадобье. Как же, тебе это удалось? Искренне удивился Альба. Украсть тебя и уцелеть. Я улыбнулся. Просто фортуна была на моей стороне, и я очень этому рад. Подробности расскажу тебе после, сначала отдохни как следует. Альба кивнул. Я помог ему опустить обратно подушки, и наш бедный, но, к счастью, выздоравливающий принц устроился на них поудобней, а потом он вдруг чихнул, громко и хорошо, едва успев поднести ладонь ко рту, а когда убрал руку от лица, округлившимися глазами уставился на 2 светящихся комочка слизи, оставшихся на ладони. Комочки немедленно вытянулись, приобретая вид гусениц, у них открылись круглые глазки, носы и непомерно большие для таких крошечных созданий рты с крошечными белыми зубами. Гусеницы посмотрели Альбе в глаза, синхронно моргнули и устремились навстречу друг другу. Альба поднес руку поближе к глазам, брезгливо прищурившись, проговорил: «Даня, а что за исцеляющее снадобье ты мне дал?» Глава 13. Боги, черти, короли. Альба быстро отключился после разговора и глубоко уснул, а я еще какое-то время сидел на краю его постели, с опаской поглядывая на здоровую гусеницу со зловещей улыбкой. Принц категорически отказался доедать остатки благословения Джасуры, и когда 2 гусеницы слились в одну, посадил диковинное существо на блюдо под винный бокал, потому что запихнуть извивающееся мягкое тело обратно в склянку с узким горлышком не представлялось возможным. Зверюга недовольно скалилась, выразительно моргала глазками и пыталась найти несуществующий выход, ползая в своей крошечной стеклянной тюрьме. Мне казалось, что стоит только мне выйти из комнаты, как эта штука отрастит себе мускулистые руки, перевернет посудину и отправится гулять по храму. Не хотел бы я, чтобы она как-нибудь свалилась мне на голову, как обычный таракан, или того хуже, в рот заползла, не дай бог. И я осторожно, чтоб не расплескать содержимое по дороге, вынес из покоев импровизированный аквариум. «Девочки, а можно вот это куда-нибудь засунуть?» – спросил я столпившееся у окна феминное сообщество. «Так, чтобы оно не выбралось». «ТСС», – зыркнула на меня Ника. «Смотри, что снаружи творится». Я поставил блюдо на пол и подошел к окну. Там и правда творилось что-то эпичное. Гвардейцы и стража выстроились ровными рядами, и вдоль этих рядов проходили заступники королевской семьи, благословляя направо и налево. Благословленные мужики довольно улыбались, уже смелее поднимая глаза от земли, видимо, их таким образом освобождали от проклятия Флоры. Время от времени за их спинами вспыхивало светящееся пятно портала, и оттуда выходили новые воины, которые тут же отправлялись разгонять собравшихся на соседних улицах горожан, сгоравших от любопытства, а через оцепленную площадь ехала большая делегация. Насколько я мог понять с расстояния, все властимущие персоны Вышгорода, укутавшись в церемониальные накидки, направлялись к храму. «Не как переговорщики едут», — сказал я. «Пусть мою дверь поцелуют», — фыркнула Флора. «Может, я и обязана подчиняться совету, но смертным уж точно ничего не должна, а будут наглеть, я им все продовольственные запасы на складах попорчу и таким неурожаем ударю по округе, что они еще не раз пожалеют о своей дерзости». Я с трудом сдержал вздох. Вот только этого еще не хватало. Мне и так будет несладко выбираться из всей этой истории. Спасет только, если Альба по доброй воле самым активным образом возьмется за исправление ситуации. Но если по моей вине город познает голодные времена, то даже вмешательство принца уже не поможет, и каждая собака в Вышгороде будет мечтать перегрызть мне горло. «Пожалуйста, не кипятись раньше времени», — мягко возразил я, пытаясь успокоить разгорячившуюся богиню. «Резкие решения редко бывают лучшими, так что...» И тут ряды гвардейцев дрогнули, ломая стройность. Слова застыли у меня на языке. Из портала прямо через построение, не разбирая пути, в гвардейской форме на лошади мчалась женщина. Длинные волосы расплескались по плечам, стройное тело, прильнув к шее коня, казалось его естественным продолжением. А за женщиной, образуя подобие щита, следовало пышное белое облако, поверх которого, вольготно развалившись, лежал Дайкоку с трубкой. Он выпускал изо рта огромные клубы дыма, будто печная труба, и этот дым становился частью облака, увеличивая его в размерах. «Не сметь атаковать!» — прогремело над площадью. «Удержите ее величество!» — приказ короля. Но поздно. Королева-мать уже соскочила со своего коня и взлетела по ступеням к дверям храма, но они оказались заперты. «Пусти меня к сыну, прошу, живой или мертвый, он мой, и я не отдам его тебе», — крикнула она, заколотив кулачками по ненавистной двери. «Да вот еще», — со злом буркнула ей в ответ богиня. «Господи, Флора, она же одна пришла, вступился я за королеву, открой ей двери, да она ломится в мой дом безо всякого почтения. Она, мать, у которой украли умирающего сына. Чего ты хочешь, чтобы она сейчас устроила в твою честь заклание священных коров? Тогда разбирайся сам», — с досадой в голосе сказала Флора, и взмахом руки открыла двери. Королева вбежала внутрь, и следом за ней с грохотом снова сомкнулись тяжелые дубовые створки. Тяжело дыша, ее величество в нерешительности остановилось, глядя на наш разномастный табор. В этот момент она была по-настоящему прекрасна. Столько боли и одновременно ярости в женских глазах я еще не видел. При этом само лицо ее величества оставалось величественно бесстрастным, как подобало королевскому статусу. Думаю, примерно так же смотрела на своих мучителей Жанна де Арк, за мгновение до того, как ее охватило смертельное пламя. Жрицы, поглядывая на Флору, никак не могли определиться, какую позу им стоит принять, воинственную или скромную, как на официальных празднествах. Демоницы же, все как одна, самоуверенно качнув бедрами, развернулись к королеве, занимая позицию наблюдателей. И только Ника робко отступила за мою спину, не желая выпячиваться и привлекать к себе лишнее внимание. «Где мой сын?» — громко спросила королева. По интонации, даже не спросила, а потребовала ответить. «Ваше Величество, он жив и уже почти совсем здоров», — ответил я, почтительно склонив голову. Хотя, конечно, чихать она хотела на мою почтительность. И жестом указал на покои Флоры. «Он здесь отдыхает». Королева, не сводя с меня ненавидящих глаз, проговорила. «Гнусный мерзавец, кого ты пытаешься обмануть? Или твой хозяин и правда думает, что сумеет таким образом спасти свою шкуру? Уверен, что его иллюзии безукоризнены и смогут ввести меня в заблуждение. Господи, она решила, что я прислужник Диса, и прямым текстом обвиняет беднягу во всех смертных грехах. Ваше Величество, я не...» Попытался я вставить ход слова в свое оправдание, но мне не дали такой возможности. «Так вот, открою тебе секрет, у меня врожденный иммунитет к иллюзии. Я всегда вижу только то, что есть на самом деле. И за то, что вы сотворили, вас обоих ждет недельное колесование и виселица. А болезнь его высочества неизлечима, матушка. О, Крикальбы смог сделать то, что ни за что не удалось бы мне». Королева остановилась. С недоверием на лице она медленно, будто боясь разочарования, повернулась на звук. «Ты?» – изумленно выдохнула королева. Принц улыбнулся. Он стоял в длинной ночной сорочке, из-под которой жалобно выглядывали босые тонкие ноги, со стыдливо перекинутой через плечо простыней, из-за чего выглядел, как какой-нибудь древнеримский сановник. Ни синяков под глазами, ни синюшных губ уже не было, абсолютно живое, нормальное лицо, только немного осунувшееся. Непослушные слезы брызнули у королевы из глаз, от внезапной слабости подкосились ноги, и мы вместе с Альбой бросились к ее величеству, чтобы не дать упасть. «Какая драма!» — иронично протянула Флора у меня за спиной. Ну а дальше все было, как в хорошем кино с хиппи-эндом, счастливые объятия матери и сына, ласковые слова и все прочее. Альба снова и снова заверял королеву, что чувствует себя совершенно здоровым, но та не верила. Заглядывала принцу в глаза, трогала лоб, ведь совсем недавно она видела сына мечущимся в смертельной горячке. Потом Альба, наконец, отвлекся от матери и взглянул в окно. «Кажется, мне следует показаться людям», — сказал он. Подвинув ее величество ко мне и не давая нам обоим опомниться, он строго сказал мне: «Побудь пока ты ей опорой», и двинулся к дверям. Пластилиновое тело королевы в моих руках мгновенно напряглось. «Отпусти меня немедленно», — негромко проговорила она, сверкнув на меня глазами. Я тяжело вздохнул и также негромко ответил, крепко держа ее за талию и поддерживая за локоть. «Простите, ваше величество, но никак не могу. У меня приказ его высочества. В вашем лице я еще раньше успел нажить врага, но принцу я бы хотел остаться другом». Королева вспыхнула и попыталась отнять у меня руку, но тем временем принц открыл двери. Она перестала делать резкие движения. С рекламной улыбкой вместе со мной повернулась к раскрытым дверям и помахала рукой, мягко, округло, будто гладила в воздухе чью-то задницу. Держать ее в объятиях было приятно. Она вкусно пахла чем-то сладким и нежным. Тишина на площади сменилась восторженными криками гвардейцев. «Да здравствует принц Альба!» Пронеслось над площадью, и следом за этим возгласом множество других голосов воскликнули. «Да здравствует принц! Ура его светлости Альбе! Ура королеве! Руку стали убери, деревенщина!» Продолжая улыбаться, сквозь зубы проговорила королева. «Мне дышать тяжело, это она!» Конечно, здорово преувеличивала, но Ника взглянула на меня так красноречиво и осуждающе, что я сдался и чуть ослабил хватку. Королева тут же попыталась вырваться из-под моей опеки, сделав шаг вперед, но взгляд у ее величества помутился. Она неловко покачнулась, и мне пришлось снова подхватить ее покрепче. «Не с вашим давлением сейчас перебирать возможные точки опоры», – пробормотал я. Она взглянула на меня так, будто я был раздавленной лягушкой в ее тарелке. Но сопротивляться перестала. Тем временем принц Альба громко заявил, что здоровье его вне опасности, и в ближайшее время они вместе с королевой-матерью покинут храм и вернутся во дворец. Выслушав новую волну ликующих возгласов, он скрылся за дверями. «А теперь я хочу знать подробности», — сказал он мне, подставляя свою руку матери для опоры, и тут же заботливо спросил, «Как вы себя чувствуете, матушка? Вы очень бледны, голова немного кружится», призналась королева, с удовольствием меняя сопровождающего. «Но это не страшно, просто я очень разволновалась, и мне так приятно, что ты сам достаточно здоров, чтобы спрашивать меня об этом. Это его заслуга», — кивнул в мою сторону Альба с улыбкой. Королева нахмурилась и, не глядя на меня, произнесла, «Вот с этим еще следует разобраться. А где Дис?» — спросил Альба как бы невзначай. «Он верный человек, и вы могли бы взять его в качестве надежного сопровождающего». Королева смущенно поправила разметавшиеся по спине локоны. «Дис не мог сопровождать меня, потому что он в темнице». Альба изумленно приподнял брови. «Матушка, извини, но у меня не было времени разбираться. Все случилось так стремительно». «Алеха?» – осторожно спросил я. Королева недовольно покосилась на меня. «Его я тоже посадила в камеру». Альба только руками развел. «Вы посадили в камеру череп некроманта? Ну уж этого точно было за что», — ответила королева, с достоинством поднимая голову. «Алекс Длиннобородый не зря остался в истории как скандалист и похабник, так что пусть немного остынет. Ему не повредит, даже не похудеет на казенном довольстве. Он же кость, матушка», — с мягким укором в голосе проговорил Альба. «Это все-таки было чересчур. С позволения хозяйки храма мы вернулись в покои Флоры и там принялись разбираться. Разговор затянулся часа на три. Принц расспрашивал меня, я старался отвечать четко и быстро. Королева сидела на краю постели и внимательно нас слушала, и с каждым новым вопросом ее взгляд, обращаясь на меня, становился все теплее. Или это я себя так успокаивал?» А потом Альба спросил вдруг у матери про проклятие, которое якобы снял казненный целитель. «Почему он вдруг назвал мою болезнь проклятием?» Королева отвела глаза. «Вероятно, потому что проклятие на тебе тогда действительно было нечаянное. Но это долгая история, за которую я долго казнила себя. А потом признаки твоего нездоровья вернулись, и магистр заявил, что все дело в болезни, и мне ни в чем себя винить». Она покосилась на меня, и я, спохватившись, оставил их наедине. «Пусть дальше сами разбираются». Вскоре ее величество в сопровождении наследника престола принца Альбы покинули храм. Флора довольно потирала руки, в благодарность за покровительство и в качестве извинений королева пообещала ей маленький храм в самой столице. Ну а меня вполне устроило крепкое рукопожатие Альбы и его заверение в том, что в ближайшие пару дней он разрешит все возникшие сложности, и я смогу безбоязненно покинуть свою невольную темницу. «В конце концов, ты же спас жизнь принцу», — с улыбкой сказал он мне. Королева на его слова сдержанно кивнула, и я ответил поклоном на ее любезность. И когда под ликующие возгласы гвардейцев представители королевского семейства вышли из храма, я вдруг вспомнил, что где-то на полу оставлял ловушку с куском джасуры. «А никто не видел где-то здесь блюдо с перевернутым бокалом?» — спросил я, озираясь по сторонам. «Только не говори, что кусок проклятущего джасуры пропал», — нахмурилась Флора. «Если кто-нибудь из моих жриц теперь девственность потеряет, я заставлю тебя на ней жениться». «Ни за что!» – воинственно прошипела Ника, и шерсть на ее хвосте и ушах встала дыбом. «Не переживай так сильно», – улыбнулся я, погладив ее по голове. «Там размеры гусеницы таковы, что, предполагая лишение девственности, Флора здорово польстила ее возможностям». Тут раздался пронзительный визг одной из демониц, у нее повыше колена, строя глазки и широко улыбаясь, сидела переливающаяся гусеница. «А-а-а, уберите, уберите это!» Храм наполнился женскими звуками. Кто-то злорадно хихикал, кто-то списком бросился прочь от носительницы. Я поспешил на помощь демонице и двумя пальцами ловко отцепил гусеницу от стройной ножки. То Флора, то королева, то коленка демоницы, ворчала у меня за плечом Ника. «Слушайте, дайте какую-нибудь склянку», — взмолился я, держа в руках извивающийся кусок джасуры. «Скорее, зря ты беспокоилась о своих жрицах», — с ухмылкой заявила Ли. «Они его не возбуждают». «Нет, он просто принял одну из твоих за дерево», — фыркнула Флора. «То ли худые слишком, то ли уровень интеллекта одинаковый. Да дайте же уже наконец какую-нибудь посуду», — разозлился я. Но девочки меня не слышали. Тогда я призвал Бухаловым целый бокал спирта и бросил туда остатки джасуры, и через несколько секунд эти остатки превратились в останки. Выразительные глазки выпучились и побелели, из зубастого рта вывалился розовый язык. Кунсткамера в чистом виде. Не хватало только бирки с подписью. Джасура обыкновенный, ампутированная часть благословения в спирте. Жесть, в общем. Мысленно содрогнувшись, я под шумок очередного скандала поставил бокал среди прочих подношений Флоре. Ну а что, не каждой богине подносит кусочек другого бога в подарок. Сумерки нехотя таяли, и ночные огни казались уже не такими яркими. Час назад в их сиянии ряды желто-серых домов выглядели почти уютными, несмотря на пронизывающий ветер. А теперь утренний озноб в буквальном смысле брал за горло. «Сети, я не могу больше», — взмолилась Фортуна. «Еще немного, давай». Прохрипел Ян, сворачивая во двор, подарку. Тяжелые ботинки мгновенно утонули в снегу. Янус выругался. Заскочив за угол, он шумно выдохнул и на мгновение остановился, упираясь ладонями в колени, чтобы перевести дух. «Дерьмовый мир!» – прохрипел он, хватая ртом морозный воздух и выдыхая облака пара. «Никакой энергии! Даже инспираторика не работает! Ни ног не усилить, ни рук! И вообще, они хоть иногда чистят эти дороги!» Фортуна молчала. Она тяжело дышала, прислонившись спиной к холодной стене, а потом проговорила с кривой усмешкой. «Говорят, в этом году накладка из-за того, что снег перестали сбрасывать в реки, а на самом деле людям просто платить не хотят за ночные смены». «Чего?» – поморщился Ян. «Того. Главная инспираторика этого мира – деньги, а руки с ногами можно усилить только приличной едой». Словно подтверждая ее слова, желудок Януса жалобно проурчал. «Ну, к этому-то я успел привыкнуть, пока носил себя в человеке», – просипел Ян, выпрямляясь. «Слушай, и как долго они будут за нами охотиться?» «Серые-то, всегда», – ответила Фортуна. «Пока мы не сдадимся и не позволим им просто выкачать из нас энергию под ноль. И что будет тогда?» «Мы сдохнем», – ответила Фортуна. «Вот дерьмо», – снова ругнулся Ян. «Я как-то немного по-другому представлял себе наше воссоединение. Закат, постель и море пива», – съехидничала Фортуна. «Ну, может, не настолько радужно, но не такую срань уж точно. А кто тебя вообще просил сюда попадать?» – вспылила девушка, звякнув серьгами. «Я думала, ты меня отсюда вытащишь, а тут, на тебе». Сам взял и вляпался. «Великий Сет, мать твою!» Ян вдруг широко улыбнулся, обернулся к жене. «Знаешь, а я тут понял, чего мне не хватало все это время. Ругани с тобой, хороший такой, честной ругани, и твоего запаха. Вот это был полный край, он мне снился. А проснешься, и вспомнить не получается. Такие дела». Фортуна попыталась спрятать улыбку, но не смогла. «Ну вот, ты испортил всю ругань, теперь не смогу на тебя сердиться». Улыбка Яна стала еще шире. Он приблизился к Фортуне, запустил руки ей за спину, прижимая ее к себе. «Вот и нечего на меня сердиться. Дай хоть пощупаю, что ли, а то уже сутки только и делаем, что носимся, как зайцы. Даже подержаться за что-нибудь приятное некогда». Фортуна кокетливо звякнула сережками, подставляя мужу нежное место за ушком. «Что, в родном мире в отсутствии жены не надержался? Или до круглой сотни все-таки пары задниц не хватает?» — хихикнула она. Ян театрально сдвинул брови. «А как считать, со шлюхами или без? Совсем уже?» — обиделась Фортуна, стукнув ладонью Януса по груди. Тот тихо рассмеялся. «Да шучу я. Звук похрустывающего снега заставил их обоих вздрогнуть. Встрепенувшись, Ян снова схватил ее за руку и поволок через двор к следующей арке, и обнаружил, что она заперта железными воротами с кодовым замком. «Да твою мать!» – проревел он, и, отпустив жену, схватился обеими руками за прутья. Железо нехотя поддалось, выгибаясь в стороны. «Мы не успеем», – прохрипел он, обернувшись. Длинные серые тени медленно вползали во двор одна за другой, безликие, похожие на вереницу огромных черных ворон. Фортуна на мгновение прикрыла глаза. Ее лицо стало светлым, умиротворенным и почти сияющим. А потом она открыла глаза. «Теперь все будет хорошо, продолжай», — сказала она. Ян снова схватился за прутья, и тут вдруг ворота сами собой открылись. И пока озадаченный Янус хлопал глазами, она схватила его за руку и побежала вперед. «Бежим, бежим, как это?» Пробормотал он. «Это, муж мой, называется удача». Шумно хватая воздух на бегу, ответила Фортуна. «Или ты забыл, на ком женился? Мне придется полностью забрать ее у нашего Дани, чтобы мы смогли убежать и куда-нибудь спрятаться хотя бы на время. Надеюсь, он это переживет». Глава 14. Из князи в грязи. Пока я работал запойных дел мастером в святилище Флоры, я и не подозревал, какая беспросветная задница нависла надо мной. Все началось, когда после недельного затворничества пришло время выйти во внешний мир. А вот выход получился эпичным, да. Альба здорово раскачала историю со своим похищением, в удачную для меня сторону. Мол, верный подданный узнал о заговоре и свой решительностью спас жизнь его светлости. Об этом в выходной на главной площади заявили королевские глашатаи, аккурат между поркой шлюхи-воровки и повешением убийцы, так что слушателей набралось немало. И в назначенный час возле храма меня ждал вовсе не палач, а сам главный судья Выжгорода в сопровождении почтенной супруги и почетной караула из 6 стражников, позади которых маячила фигура Стев. При виде такой демонстрации заинтересованные горожане останавливались, с любопытством предвкушая очередное занятное зрелище. Делегация от парящего грифа тоже явилась на это знаменательное мероприятие. Еще бы, я б на их месте тоже сходил над соратником поржать, посмотреть, как он будет мяться и мямлить чего-то под пристальным вниманием внезапно благодарной общественности. Наших представителей было 4, Азра, Графыч, Бобер и Ника. Короче, утро выдалось яркое, вырвиглазное, ослепительное солнце сверкало на крупных кристалликах свежего снега, в золоченое небо невозможно было взглянуть, не прослезившись. Оторвав от своего плеча Флору, я вежливо с ней раскланялся и вышел на обледеневшие ступени крыльца, довольный, как последний придурок. Еще бы, ведь я предвкушал момент славы. Безродный чужак, обрезок, и вдруг такая честь. Судья, сухонький мужичок в годах, рядом со своей молодой, добротной и высокой супругой выглядел довольно комично. Мысленно улыбнувшись, я с серьезным лицом выслушал его приветственную речь и потянулся за грамотой, которая окончательно и бесповоротно утверждала мою невиновность перед законом. Тут одна моя нога каким-то мудреным образом зацепилась за другую. Я неловко покачнулся, проскользнул вниз, и рефлекторно ухватился за первый попавшийся под руку объект, чтобы не упасть самым позорным образом. Объект оказался упругим и приятным на ощупь. Я, как самый последний анимашный неудачник, держался за левую грудь судейской жены. Та выдержала натиск, даже не покачнувшись. Еще бы, такая женщина и танк своей грудью удержать сможет. Только раскраснелась мгновенно, как девчонка, которую приглянувшийся парень в первый раз на ощупь попробовал. Елейные речи судей умолкли, глаза у него округлились, морщинистое лицо возмущенно побелело. «Простите бога ради, нечаянно вышло», — пробормотал я, в ужасе отпрянув и виновато пряча руку за спину. «Да что вы себе позволяете?» Выдохнул оскорбленный мужик. «Извините еще раз», — проговорил я, стараясь не смотреть судье в лицо. «Виноват, я не хотел». И тут какой-то нищий, занявший выгодный наблюдательный пост слева от входа в храм, громко и со смехом воскликнул. «А че извиниешься-то? Вон, бабенке-то понравилось. Поди, молодая рука на сиське лучше старого хрена вэ. Оскорбление должностного лица», — взревел судья, прерывая присказку нищего. «Стража, схватите этого оборвыша. Пусть заплатит за проступок, как положено». Причем выкрикнул он такой яростью, что я сразу понял, адресовано это даже не столько языкатому бедолаге, сколько мне. Вот только рявкнуть подобное в лицо, которому покровительствует сам наследник престола, у него кишка была тонка. А вот сорваться на нищего судье ничего не мешало. Пара воинов бросились к полубезумному бродяге, который продолжал блаженно зубоскалить, не обращая внимания на изменившихся в лице и притихших горожан вокруг себя и явно не вполне осознавая происходящее. Потому что за оскорбление должностного лица полагалось 50 ударов кнутом или штраф в 50 золотых, а у нищего явно не было ни денег, ни бычьего здоровья, чтобы вынесли такое наказание и остаться в живых. «Прошу, пощадите дурака», — негромко вступился я за юродивого пред судьей, «он же не в себе, и явно не выдержит порки. Позвольте-ка я еще раз взгляну в бумагу», — злобно сверкнув глазами сказал тот, и демонстративно пробежавшись взглядом по строчкам, громогласно заявил, «что-то я не вижу нигде здесь приписки, чтобы обладатель сей грамоты наделялся правами судейского чина, так что извольте забрать свой документ и идите отсюда во свояси, я внесу за него штраф», — поспешно добавил я. Жена судьи, наклонившись к нему, что-то прошептала ему на ухо, и тот как-то сразу подобрел и растекся. «Ну, так и быть», — проговорил он, — «я позволяю Даниилу из парящего грифа оплатить штраф вместо этого висельника». Так ничего и не догнавшего нищего отпустили под одобрительный гул толпы. Ну вот, Даня снова герой. Лучше запомниться добрым делом, чем мужиком, который облапал чужую жену, а засекли до смерти за это другого. И чтобы как-то закончить безобразную сцену, я поспешил забрать у него из руки свой оправдательный лист, и в этот момент зеленовато-белая клякса плюхнулась аккуратно на мою протянутую руку. Стоявшие вблизи горожане весело захохотали над незадачливым чуваком, которого обделала пролетавшая мимо галка. Я кашлянул и, улыбнувшись как можно очаровательней, заявил во всеуслышание. «На моей родине говорят, что говно с неба, это к деньгам, так что завидуйте». Тут что-то влажное и холодное брызнуло мне на лоб. Хохот толпы стал еще громче. «Эк, тебе богатство-то привалило, не унести!» — крикнула мне полная немолодая женщина, вытирая варежкой выступившие от смеха слезы. «Да уж, везло мне сегодня не по-детски». Я вынул из кармана перчатку, поскольку платка при себе не имелось, и вытер метку Горбачева со лба. И, поскольку злиться в такой момент или психовать было бы глупо, со смехом ответил. «Ну, к счастью, коровы пока еще не летают, так что по крайней мере захлебнуться не должен». Мое высказывание вызвало новую волну веселья. «Молодец, парень!» — выкрикнул нищий, скались во все лицо. И теперь почему-то это лицо мне показалось отдаленно знакомым. Неужели Гермес в новой ипостаси? Но разбираться в этом прямо здесь и сейчас мне не хотелось. Лучше поскорее выскользнуть из-под пристального внимания десятков глаз и, наконец, расслабиться. Потому что я уже начал догадываться, в чем причина такого специфического стечения обстоятельств. И, кажется, мне очень повезет, если я смогу добраться до жареного лося без приключений. И я направился к своим друзьям. Почетный караул рассыпался в стороны. Горожане, шумно обсуждая произошедшее, зашевелились и тоже принялись разбредаться по своим делам. А Стеф, надменно вскинув свою красивую голову, решительно двинулась прямиком ко мне. Я сбавил шаг, не могу определиться, смеяться мне или плакать из-за того, что подобный тебе персонаж живет в городе, где я несу службу, заявила Стеф, приблизившись. Я пожал плечами. «Боюсь, я ничем не смогу тебе помочь», — ответил я, щурясь на солнце. Стефания придвинулась еще ближе ко мне. «Кто ты такой?» «Даниил из парящего грифа, с виду обычный неудачник, мимо которого даже ворона не может пролететь, не обгадив. И при этом у тебя есть покровители среди высшей аристократии и среди богов. Признайся, ты бастард короля или Зевса?» Я улыбнулся. «Не то и не другое, к счастью. Просто наглый обрезок без роду и племени, которому иногда благоволит фортуна, а иногда...» — посмотрел я на перепачканную перчатку в своей руке. «Не благоволит». Стев сделала еще один шаг. Теперь ее грудь почти касалась меня. «Зайди сегодня вечером ко мне», — понизив голос, проговорила она. Я усмехнулся в сторону. Подумать только, еще совсем недавно я бы обрадовался и поплыл от такого лестного предложения, да еще высказанного в столь пылкой форме. «Это вряд ли», — так же тихо ответил я. «Хватит кокетничать, не девица», — нахмурилась Стев. «Или ты хочешь, чтоб я тебя арестовала и силой взяла?» Я наклонился к самому ее уху. «Ты очень красивая женщина, Стев, и заслуживаешь только лучшего. Так зачем тебе мужик, который тебя не хочет?» Она вздрогнула, отшатнулась от меня. По глазам я понял, она все еще не до конца верит моим словам. Но сам факт того, что эти слова были произнесены, стали для нее потрясением. Я выпрямился, «Извини, мне нужно идти». Коснувшись на прощание ее безвольной холодной руки без перчатки, я отправился к своим. «Поздравляю с героическим возвращением в лоно родной школы», — широко улыбаясь заявил Азра. «А чего от тебя опять хотела наша госпожа-дознаватель?» «Да, ничего такого», — махнул я рукой. «Пригрозила, что если буду плохо себя вести, то она с особым пристрастием посадит меня в клетку», — без запинки соврал я. «Ну что, какие у нас новости? Мы собираемся на турнир», — выставив на показ все зубы, — сообщил Бобер. «Ну и слава богам», — облегченно выдохнул я. «Просто чудесно. Мы отправились в сторону родной таверны», продолжая разговор. Ника робко коснулась моего локтя, и я в ответ поймал ее маленькую ладошку и крепко сжал в своей руке. «Такая маленькая ручка, а как много от нее тепла!» Я улыбнулся. «Все-таки как же приятно возвращаться домой, к своим!» «Вообще-то это было непросто», усмехнулся Графыч. «Ведь по правилам передача магистерских регалий происходит в течение месяца. Срок выдерживают специально, чтобы дать возможность за это время другим желающим оспорить претензии нового претендента или предоставить доказательства того, что новый магистр не достоин столь высокого звания. Правда, у нас на руках была бумага, подписанная Янусом», — сказал Азра, согласно которой я имел право вступить в должность в случае его гибели и прочих неприятностей, но ее оказалось мало. Однако вмешательство его светлости решило и эту проблему, закончил историю Графыч. «Так что не позднее, чем послезавтра мы выезжаем в столицу». Тут я запнулся на ровном месте, и, если бы не твердая рука Азры, определенно шлепнулся бы на мостовую. «Эй, тебя чего совсем ноги не держат?» — спросил он. «Ты что ли вместе с Флорой Бухаловым с позаранку угостился?» «Да если бы», — вздохнул я. «Похоже, у меня очередная полоса невезения». Вернувшись в уютное гнездо родной Альма-Матер, я поздоровался со всеми нашими, пообнимался с Таки и спросил, куда делась Лилит со своим взводом красавиц в кожаном белье. Майка сказала, что никто из них так и не вернулся в жареного лося после приключения в храме. Мне стало грустно. Все-таки я здорово привязался к Лилит, даже не как к любовнице, а скорее как к другу. Потом покружил немного над головой расшалившуюся на радостях Лидию и отправился в банк, чтобы взять побольше денег в поездку. И еще на подступах к месту назначения увидел, как по улице взад-вперед носятся пожарные в красных плащах и блестящих касках, наспех рисуя конструкты и поливая все вокруг парящими на морозе струями воды. Мой банк пылал, черный дым валил из глазниц его окон, женщины охали и вскрикивали при каждом порыве ветра, опасаясь, что пожар перекинется на другие дома. Несколько пожарных с помощью конструктов создавали небольшие волны воды, которые обрушивались на горящие здания и яростно шипели, превращаясь в клубы пара. «Твою ж мать, это что же, всем моим сбережениям крышка?» Я попытался подойти ближе, но меня остановили стражники. «Туда нельзя», — недружелюбно гаркнул на меня высокий молодой воин с мечом в руке. «Уходи по-добру по-здорову, у меня там лежали деньги. Что теперь с ними будет? Золото и серебро?» — хмуро осведомился воин. «Да, да ничего с ним не станется. Хуже, если бы у тебя там хранились какие-то документы, а золото, хоть и расплавится, останется в каменной нише, закрепленной за твоим именем. Только придется подождать, пока этот слиток банк снова превратит в монеты», — пояснил, смягчившись, стражник. «Ясно», — пробормотал я. «Ну, хотя бы не с голым задом остался, и то хорошо, а в столицу придется ехать с тем бюджетом, который имелся у меня на руках». Тяжко вздохнув, я развернулся и пошел назад, в таверну. «Доброго тебе дня, везучий Даня», — услышал я вдруг знакомый голос позади себя. «Ли», — искренне обрадовался я. Обернувшись, я увидел женскую фигуру, закутанную в темную накидку с капюшоном, из-под которого поблескивали рубиновые глаза демоницы. «Да», — улыбнулась она, — «не смогла уехать, не попрощавшись». «Уехать? Да ты с ума сошла», — возмутился я. «Зачем? Куда? Ну, Януса больше нет, а нынешнему магистру нет причин держать меня в своей школе», — уклончиво ответила Лилит. «Не говори ерунды», — возмутился я. «По-моему, все наши уже привыкли к тебе, и никто не будет против, чтобы ты осталась». Ли помолчала, а потом проговорила. «Мне кажется, я буду там лишней, Даня. Ника по уши влюблена в тебя, ты влюблен в Нику. При таком раскладе третий не просто лишний, он раздражает». Я растерянно проморгался. «С чего ты это взяла, что я вдруг это в Нику?» Ли фыркнула. «Бедная кошка. Она выбрала, наверное, самого недогадливого парня из всех живущих. Она коснулась когтистыми пальчиками моей щеки и ласково проговорила: «Твое тело, оказывается, умнее головы». И оно, больно ткнуло Лилит острым ногтем меня в грудь, уже давно воспринимает Нику как часть себя. И, заметь, самую ценную часть. Ты же бросился ее спасать на одних только рефлексах, мгновенно. Так люди одергивают руку от раскаленного котла, чтобы не обжечься, не думая, не рассуждая, как само собой разумеющееся. Я озадаченно почесал в затылке, никогда не задумывался на эту тему, но в целом мысль была интересная, не лишенная здравого смысла. «Звучит круто», признался я, «и в этом определенно что-то есть». «Ну еще бы», тихо рассмеялась Ли, «все-таки мне много лет, и я достаточно повидала в своей жизни». «Так-то оно так», не стал я спорить, «но вообще когда-то я точно так же, без размышлений, встал между копьем и медведем», проговорил я, мысленно перебирая самые яркие эпизоды своей жизни, а потом бросился выталкивать из ловушки Диса, тоже не успев подумать, и еще между одним богом и младенцем, которого посчитал жертвой. «И что теперь, по-твоему, я латентный бавазагомопедофил?» Несколько мгновений Лилит с недоверием смотрела в мои честные глаза, а потом расхохоталась. «Нет, при таком раскладе ты просто дурак, каких я еще не видела. Постой, ты это сейчас серьезно, или издеваешься надо мной?» Я растерянно пожал плечами. «Ну, как бы да. Ой, ты и правда всерьез», звонко воскликнула Ли, опять рассмеявшись. «Безумный безумец, подумать только». Я улыбнулся. «И вообще, Ли, что бы там дальше ни случилось, как бы ни повернула жизнь, я не хочу терять такого друга, как ты. Нас же не просто какая-то глупоромантика связывает, или хозяйственно-бытовой трах. Секс с самого начала был скорее необязательным приложением к нашему общению. Разве нет?» Лилит прищурилась. «Может быть, тогда о каком отъезде может идти речь? К тому ты еще не закончила свою образовательную программу, не научила различать назревающие всплески божественной энергии, а еще развоплощать предметы, которые я создаю. Кто, кроме тебя, сможет помочь мне разобраться в этом? Пожалуй, таких учителей мало», не без удовольствия проговорила Ли. «Тогда пошли домой, время обеденное. Если поспешим, застанем булки Леандра еще горячими». Лилит опять рассмеялась. Я сообразил, что ляпнул двусмысленность. Надо же такое ляпнуть. Булки Леандра. Со смехом ругнулся себе под нос, и мы отправились в жареного лося, подкалывая друг друга и ехидничая. Теперь для полного счастья нужно было вернуть Леху, который сейчас весело проводил время то ли у Диса, то ли у Альбы, в общем, отдыхал от меня до нашего приезда в столицу на турнир. Солнце весело светило нам с неба, мороз щипал раскрасневшиеся щеки, беззаботная болтовня и пошлые шутки делали дорогу домой еще приятней, а потом на мгновение все звуки вдруг исчезли. В ушах стало пугающе тихо, глаза обожгла яркая вспышка, как если бы кто-нибудь из уличных мальчишек ради забавы осколком зеркала направил мне в лицо солнечный зайчик. Ноги налились свинцовой тяжестью, все мое тело с трудом слушалось меня, предчувствие беды ознобом пробрало изнутри. Что происходит? Я остановился и обернулся, не знаю, почему, и в следующее мгновение увидел краем глаза испуганное лицо Ли, застывшее в немом крике, и бешеную тройку коней с побелевшими глазами и развивающимися гривами, несущуюся прямо на меня. Глава 15. Проклятый Похерин. Единственное, что я успел, это с силой отшвырнуть от себя Ли. Потом в мои глаза резко взглянуло ослепительное небо, в тишине я услышал отвратительный, тошнотворный хруст. Причем в тот момент я уже знал, это ломаются мои кости. Черные тени пронеслись мимо, и только после этого в теле полыхнула боль. Хотя нет, боль – это неправильное слово. Правильное звучало бы как трехэтажный мат, кратким пересказом которого была бы фраза «Лучше бы я сдох сразу». Смертоносные силуэты метнулись в сторону от меня, и в уши хлынули звуки города, заглушаемые моим воплем. Казалось, что голову раскроило на части, ребра и ноги превратились в месиво. Лучше бы я и правда помер, или, по крайней мере, отрубился. Но сознание никак не хотело угасать полностью, продолжая транслировать в мой мозг размытые картинки неба, нечеткие лица людей и яркие солнечные блики, перемежающиеся с кромешной тьмой. Сколько это длилось, не знаю. Наконец, я потерял сознание. Очухался я дома, в своей постели. С трудом разлепил слипшиеся веки, с удивлением осознавая, что все еще живой. Тело ныло, но от той адской боли, разрывавшей меня на части, не осталось и следа. С трудом сфокусировав взгляд, я увидел рыжее пятно света на потолке от масляной лампы, спящую за моим столом Кассандру и Нику, сидевшую у меня в ногах. «Привет», – просипел я, потому что голос пропал напрочь. Кошка встрепенулась. На заплаканном личике появилась улыбка. «Проснулся», – проговорила она, и зеленые глаза наполнились непослушной влагой. Ника всхлипнула, все еще пытаясь удержать улыбку, но губы предательски задрожали. Спрятав личико в ладони, кошка расплакалась. «Эй, ты чего?» – растерялся я. «И вообще так нечестно, это же я сейчас должен быть самым несчастным, а тебе полагается меня жалеть и баловать. Но когда ты плачешь, я попытался подняться, но спину прошил от самого крестца до основания шеи, и я закусил губу, чтобы не заорать, как девочка. Лежи, не двигайся», – всплеснула руками Ника, бросившись ко мне. Она так испугалась за меня, что даже плакать забыла. «Тебе нельзя. Кассандра восстанавливала тебя по частям, и некоторые участки твоего тела все еще в скверном состоянии». «Да», – удивился я, – «а чувствую я себя вполне сносно. Просто ты не ощущаешь боли, вот и все». Я вздохнул. «Надо же, с чудовищами сражался, из башни на землю спрыгнул, и ничего, терпимо. А тут лошади под копыта попал и чуть сам коней не двинул. Так лошади-то не простые были, а одержимые Посейдоном», — пояснила Ника, присаживаясь ближе к моему изголовью. «Видимо, у них с Зевсом по поводу тебя какая-то договоренность появилась». Я слабо присвистнул. «Этого еще не хватало. И что, мне теперь от каждой кобылы шарахаться?» «Да», — просто ответила Ника. «Так было бы лучше всего. Бог Марий покровительствует всем лошадям, а значит, может овладеть каждая из них». Я вспомнил синего жеребца, овладевающего деревянной имитацией, и беззвучно рассмеялся. «Овладевать, это он и правда может, только на месте коней не очень-то я бы этому радовался». «И ничего смешного», — сердито буркнула Ника, тем не менее ласково поглаживая меня по волосам. «Теперь тебе верхом ездить опасно, понимаешь?» «Понимаю», — проговорил я, закрывая глаза от удовольствия. «Ну и что теперь, плакать, что ли?» «Значит, на медведя в столицу поеду». «Ага, держи карман шире», — тихо ответила Ника. «На медведя. Азра уже распорядился, на телеге потащишься, запряженный ослом». «Чего?» — открыл я глаза. «Вот ведь ни на минуту не дадут расслабиться». «На каком осле?» «Честно говоря, придурочном», — ответила Ника. «Видела я его, а слышала, вся улица, наверное, орет, как резанный, и постоянно зубы скалит, будто не осел, а собака какая. Как по мне, одержимая лошадь не так уж и страшна по сравнению с ним. Я только руками развел. И что, никого не волнует, что я в столицу как придурок поеду? Отчего же, еще как волнует, только не в том смысле. Все прям-таки предвкушают это зрелище. Правда, Азра их немного расстроил, когда сказал про телегу, они-то уже ставки стали делать. С твоим-то ростом будешь ты свои длинные ноги по земле волочить, или колени до ушей задирать научишься. Вот паразиты, ругнулся я, и, прищурившись, спросил: «А ты, интересно, на что поставила?» Она обиженно покосилась на меня, рука прекратила почесывание. «Некогда мне было такой ерундой заниматься», — с осуждением в голосе проворчала Ника. «Ладно, будет тебе», — улыбнулся я. «Я же шучу». Кассандра, разбуженная нашим разговором, зашевелилась, потянулась и открыла глаза. «Наконец-то в себя пришел», — проговорила она и повернулась к нам. «Святые боги, мое лечение ей явно давалось не легче, чем недавнее исцеление Эзры». Под глазами девушки устало чернели отечные синяки, лицо приобрело серый оттенок. «Кас, прости, невольно сорвалось у меня с языка. Я совсем вымотал тебя своими костями. Чтобы кто-то извинялся от лица своих переломов, такое я слышу в первый раз», — проговорила Кассандра своим низким грудным голосом, разминая себе затекшие во время сна плечи и шею. «Звучит забавно. Ты есть хочешь, или сразу начнем?» «Ох ты ж, от ее сразу начнем» у меня все внутри в испуге сжалось и попыталась прикинуться мертвым. Но по собственному желанию потерять сознание я, к сожалению, не мог. «А там еще много?» — с надеждой спросил я. «Нет», — обнадежила меня Кас. «Работы часа на три. Три часа. Тогда я бы поел», — выпалил я, чтобы хоть немного оттянуть начало экзекуции. Кассандра посмотрела на меня своими умными глазами и понимающе улыбнулась. «Хорошо, я тоже пока пойду разомнусь немного и перекушу». Она ушла, и мы с Никой остались вдвоем. Кошка заботливо помогла мне приподняться на подушках, принесла из кухни вкусный суп, и я с удовольствием поел, ощущая себя вполне живым и счастливым. Только одно меня сейчас всерьез беспокоило, за исключением предстоящего лечения, конечно, это мое тотальное, даже нет, просто фатальное невезение. Вот есть в русском языке такое словцо, как похерить. Помню, как-то Леха рассказывал мне, что на самом деле, ни с какими неприличными херами оно не связано, и имеет отношение исключительно к академическому названию старинной литеры, которую, по стечению обстоятельств, почему-то тоже назвали хер. Так вот, вычеркивая крест-накрест что-то из списка за ненадобностью, люди как бы рисовали упрощенный образ этой буквы, откуда и пошло словечко. И вот сейчас у меня было такое ощущение, что в этот раз фортуна не просто повернулась ко мне спиной, а прям-таки похерила по самое не балуйся. Продолжая болтать с Никой о всякой ерунде, я порыскал по карманам и нашел монетку. Ну что, проверим градус обломности. Я щелчком подбросил монету вверх, совсем не сильно, просто чтобы подлетела. Но, к моему ужасу, она выстрелила из моей руки куда-то в сторону, звякнула об стену и рикошетом с силой звезданула мне в бровь. Я дернулся, ругнулся и застонал от внезапной боли в пояснице. «Данечка!» – всплеснула руками Ника. «Ничего страшного, просто бандитская пуля», – пробормотал я, потирая ушибленное место. Кожа под пальцами горела, под ней ощутимо набухала шишка. «Вот это фиаско, братан! При таком раскладе мне даже пить и мочиться стоит с оглядкой, а то как бы не утонуть. Интересно, как долго эта катастрофа будет меня преследовать? Причем, достаться ведь может не только мне, но и тем, кто случайно окажется рядом. Как, например, едва не прилетела бедная Лилит. А где сейчас Ли? Спросил я. С ней все хорошо? Ника опустила голову и как-то сердито ответила. Не волнуйся, она в порядке. Прямо сейчас беседует за кружкой пива с Таки. Ты должен быть ей благодарен, если бы не демоница, ты бы вряд ли выжил. С помощью Гермеса она успела вовремя тебя доставить к Кассандре. Я усмехнулся. Забавно. У меня в опекунах два мощных и боевитых бога значится, а выручает опять мирный Гермес. Надо ему какое-нибудь хорошее подношение сделать в знак признательности. Тут в дверь предупредительно постучали, и в комнату вошла Кассандра. Ну что, с улыбкой спросила она, готов исцеляться? Нет, честно ответил я. Но разве тебя это остановит? Касс устало рассмеялась. Нет, не остановит. Потому что школе ты нужен живой и здоровый. Так что терпи. Потом Касс меня полечила, а я поорал благим матом, славно так, от души, окончательно сорвав себе голос. Мне в тон отвечали собаки, запертые где-то на первом этаже таверны. Сквозь свои крики я слышал их лай и подвывание. Интересно, граф и чих с собой заберет, или поручит Леандру присматривать за сворой? В общем, после этой мучительной процедуры я уже смог подняться с постели и прошкандыбать в харчевню под дружные аплодисменты и подбадривающие возгласы друзей, которым в эту ночь почему-то не спалось. Потом Берн и графыч любезно отвели меня на конюшню, несмотря на неурочное время суток, и все ради того, чтобы познакомить с моим будущим рысаком. Посмотрев на демоническую косую морду, я озадаченно поинтересовался, как долго они искали это чудовище. Осел оскорбился и попытался в отместку тяпнуть меня за локоть, но я был начеку и не позволил травоядному испить моей крови. Берн, давясь хохотом, ответил: «Ты лучше спроси, где Азра для тебя эту повозку нашел?» Он указал рукой на крошечную телегу на двух колесах, похожую на хозяйственное приспособление. «Да ладно», ужаснулся я. «Вот это, мой транспорт, увы», пряча улыбку, ответил графыч. «Именно так выглядит стандартная повозка для ишаков и ослов. Да ну нахрен!» Уже совсем не в шутку возмутился я. «В этой штуковине только разве что кучу навоза везти можно. Не стану я позориться. Верхом поеду». Берн с Эриком переглянулись. «Ну, то же дело», как-то вкратчиво проговорил наш огненный парень, хитро прищурившись. «Хотя ты у нас высокий, может, примеришь коня-то, посмотришь, как лучше стремена закреплять?» «Да», — поддержал его графыч. «Повыше или наоборот, пониже? Тоже ставки на меня делали?» — с укором спросил я. Парни сделали невинные лица. «Ставки? Какие еще ставки?» — с фальшивым удивлением проговорил Берн. Но графыч его не поддержал и не стал изображать невинность. «Старые ставки были объявлены недействительными», — со вздохом сказал он. «После того, как Азра тележку эту привез. Так что у нас обоих есть шанс все переиграть и выбрать правильный вариант», — сдался Берн. «Ни стыда у вас нет, ни совести», — беззлобно укорил я друзей. «Пока я там, понимаешь, помирал, они тут деньги на мой позор ставили. Даня, ну ты же друг, взмолился Берн, без малого 100 золотых на кону. Я, всем вам друг, с важным видом ответил я, так что никому подыгрывать не буду. Пусть победит прозорливейший, заявил я и отправился прочь из конюшни, а в голове вертелось, что завтра с утра пораньше надо бы сбегать к оружейнику и купить хорошую броню на ноги, потому что этот ушастый Сатона при первой же возможности явно попытается откусить от меня кусочек, а мне очень хотелось добраться до столицы целым. При выходе из конюшни я неудачно хлопнул дверью, прижав себе пальцы, два раза споткнулся и один раз наступил в кучу лошадиного дерьма на дороге. В общем, добрался домой почти без приключений, сразу поднялся к себе в комнату, рухнул пластом на постели и, крепко обняв подушку, благополучно отрубился до утра. Проснулся я засветло. Ника еще спала в своей корзинке. Лилит, трогательно свернувшись калачиком на краю постели, коварно улыбалась во сне, подергивая хвостом, как дремлющий пес. Я умылся, выгреб все свои деньги из заначек и с грустью пересчитал монеты. На штраф за болтливого нищего и жратву в дорогу у меня хватало без проблем. Но смогу ли я раздобыть на оставшиеся хоть какой-нибудь более-менее приличный меч, ведь я потерял подарок Януса в черной кости. Отсиживаясь в храме Флоры, я не особенно ощущал его утрату, но теперь, в свете предстоящего путешествия, я чувствовал себя почти голым без оружия. Размышляя на эту тему, я оделся и вышел на задний двор, и даже через свою теплую шкурку мгновенно почувствовал, насколько же сегодня холодно. Снег в этот ранний час казался почти синим. Звезды уже погасли, только на западе продолжала гореть одна единственная звезда, яркая и холодная. Пар от дыхания плыл облаками и оседал инеем на бровях и ресницах. Тело все еще нездорово ныло, но почему-то именно эта боль в сочетании с ранним утром и вкусом папиросы натощак напомнила мне совсем другую эпоху в моей жизни. Времена, когда я просыпался в душной каморке, придушенный ожерельем из репок, выползал во двор и бежал вокруг школы с тяжелым мешком на плечах. Докурив, я немного поразмялся и, не имея меча, по старой памяти вооружился черенком от лопаты. Мысленно нарисовав свинью у столба, я нанес рубящий удар сбоку, направив энергию в руку. Палка просвистела в воздухе, как самый настоящий клинок. Потом еще раз, и еще. Я улыбнулся. Все-таки навыков с тех пор здорово прибавилось. Мышцы от напряжения разогрелись и стали пластичней, движения почти перестали доставлять дискомфорт. И это здорово. Я снова встал в позицию и атаковал воображаемую свинку. Колющий удар в середину корпуса, отскок, рубящий снизу. Сдохни, свинья, и пусть твоя смерть от моего свирепого клинка будет страшной. На, получай. Я снова пронзил своего мысленного врага, когда вдруг между мной и черным ходом возникло ослепительно яркое лиловое свечение. Никак, Гермес пожаловал, закинув черенок на плечо, я с улыбкой обернулся к порталу, готовясь сказать что-то дружелюбное и смешное. Но силуэт, вынырнувший из светового пятна, меньше всего напоминал юного друга нашего Яна, твою ж дивизию. Черный плащ скрывал его высокую худую фигуру, низко надвинутый капюшон полностью прятал лицо. «Ты», — изумленно проговорил я, невольно отступая. Визитер медленно стащил с головы капюшон, и в мерцании угасающего портала я увидел лысый череп, изуродованный ожогом. Перекошенное лицо, будто смятое с одной стороны, смотрело на меня единственным действующим глазом с такой ненавистью, что я и без прелюдий понял, дело плохо. Вторая искореженная глазница была пуста, розовые шрамы виднелись на лбу, обеих щеках и даже на шее, нос немного сместился в сторону, нарушая симметрию лица. Хорошо же Сет его припечатал своей пятерней. Удивлен, проговорил своим низким голосом Эреб, и его уродливые губы тронула усмешка. Думал, я мертв, думал, тебя залатают получше, пробормотал я в ответ, лихорадочно соображая, что делать. «Увы», — сказал Эреб, двинувшись ко мне, — «огонь Сета безжалостен, оставленные им раны можно залечить, но нельзя стереть оставленные им следы, даже богам, конечно, можно временно прикрыть их иллюзией, но какой смысл мне прятать перед тобой свое лицо, мы ведь так хорошо знаем друг друга». Он шевельнул рукой, покрытой розовыми отметинами, и черный дым с шипением поплыл из-под его ног, воздух стал тяжелым, я отступил еще на 2 шага назад, и дернулся в сторону, пытаясь вырваться из-под власти Эреба, но не тут-то было. Всем телом я словно наскочил на невидимую стену. Дым протянул свои щупальца и устремился ко мне, хватая за горло. Палка вывалилась из моих рук. «Без шансов, мальчик», — проговорил Рэп, склонив голову на бок и с удовольствием наблюдая, как я пытаюсь отодрать от своей шеи удавку, жадно хватая ртом воздух. «Ты, не сет, чтобы противостоять мне, а всего лишь недалекий смертный с очень посредственными способностями. Бездарь, отброс, обрезок, пронырливый крысеныш и мразь. Сука, а ты типа красавицы, пальто не тебе белое», — прохрипел я, чувствуя, как жилы на шее и лице вздуваются от дымной петли. В глазах поплыло. «Еще бы, верный друг». Единственный глаз Эреба хищно сверкнул. Петля с силой дернула меня вниз, заставляя умолкнуть. Не удержавшись на ногах, я рухнул на колени. Удавка продолжала тянуть вниз, но немного ослабла, давая вздохнуть. «Я бы мог убить тебя одним движением», — медленно сказал Эреб, приближаясь ко мне. «Но не стану этого делать». Он остановился прямо передо мной, а я, как ни силился, не мог подняться с колен. «Сотворить бы сейчас что-то такое, чтобы этот ублюдок сдох. Что-то чудовищное». Я шевельнул рукой, готовый воспроизвести рисунок любой сложности, но внутреннее зрение оставалось слепым. То ли этот проклятый дым не давал мне сосредоточиться, то ли просто слишком тяжело заниматься призывательством, стоя перед врагом на коленях с петлей на шее. И Рэп наклонился и задрал мне голову за волосы. «Ты совершенно бесполезная тварь, кроме одного твоего свойства. Ты – ключ от двери, и я воспользуюсь сполна этой твоей способностью. Отрублю тебе руки и ноги, вырву язык и протащу этот безвольный кусок мяса по всем святилищам и дворцам Верхнего мира». Он склонился надо мной так низко, что я ощущал удушающую вонь из его рта. «А потом открою тобой врата». От злости и отвращения меня чуть ли не трясло. Нужно собраться, закусить у дела и сделать хоть что-то. А пока что я заставил себя криво усмехнуться и просипел. «Что, хочешь Сета вернуть, чтобы он закончил начатое?» «О, нет», — ответил Эреб. «Я планирую возвращать не его, а ее». Это была досадная ошибка, когда я поставил не на ту фигуру. И в этот миг я дернулся к Эребу, крепко схватил руками полы его балахона и рванул на себя. Старик от неожиданности на секунду потерял равновесие, и удерживающий меня дым рассеялся. Я с ревом вскочил на ноги и со всей силы заехал ублюдку в перекошенную морду. Кулак неожиданно мягко погрузился в плоть, будто у Эреба вместо черепа была каша. Старик расхохотался, хотя с губы у него закапала кровь. Фигура Эреба резко отодвинулась от меня метра на три, как голограмма, и превратилась в черный дымный столб. Невыносимая тяжесть обрушилась мне на плечи, заставляя опустить голову и по паучьи раскорячиться, чтобы не упасть. А от столпа ко мне протянулась целая дюжина черных щупалец. Глава 16. Друг познается в беде. Я злорадно усмехнулся. Пусть даже мне конец, по крайней мере я исхитрился съездить по физиономии великого наставника школы начертаний. Жаль, что мои руки не обладают способностью Сета оставлять отметины навсегда. Если бы я знал, что разбитая губа Эреба останется такой навеки, радости было бы больше. Но и так тоже неплохо. Много ли людей на свете могут похвастаться тем, что расквасили морду божеству? Я собрал всю свою энергию и направил в ноги. Щупальце слева стремительно метнулось ко мне, но я успел уклониться, отскочив в сторону, и угодил ногой прямиком в одно из ведер, выставленных рядом с забором плотной стайкой. Твою ж мать! Жестянка громыхнула, покачнулась, расталкивая другие ведра, и с я со свойственной мне удачливостью полетел носом вниз, в снег, но тут же подхватился обратно, аккурат для того, чтобы оказаться на пути у еще одного щупальца. И тут дверь таверны распахнулась, окутанный зеленоватым свечением, на задний двор выкатился Таки. «Убери от него свои грязные руки», — проревел медведь, вздымаясь на задние лапы. Звериная форма стала прозрачной, и я увидел внутри подобравшуюся фигуру разъяренного шамана. «Моя территория, мой храм». «Неужели вечно пьяный питомец Сета все-таки проснулся?» — протянул Эреб, оборачиваясь на него и на время забывая про меня. Дымные щупальца прервали атаку. Они остановились, лишь слегка покачиваясь в воздухе, как листья водяного растения. «От твоего присутствия так смердит, что даже пьяный проснется», — мрачным тоном парировал Таки, окончательно теряя звериные очертания. Он поднял руку над головой, и из кулака в обе стороны вытянулся длинный шест, светящийся зеленым. «Позволь тебе напомнить, твоя территория начинается только за порогом харчевни», — насмешливо ответил ему Эреб. «Впрочем, мне на это плевать». Он взмахнул рукой, и половина дымных щупалец рванулись к шаману. Тот припал низко к земле, ловко увернулся от атаки, а потом метнулся вправо, сгребая босыми ногами снег. Следом за ним черной лентой протянулось второе щупальце. Оно изогнулось в воздухе, как хлыст, и с различимым треском ударило вниз. Таки отскочил назад, к крыльцу. Зеленый шест в его руках ярко вспыхнул и со свистом рассек плотный дым, превращая его в бесформенное облако. А потом, как молния, метнулся Эребу за спину. На мгновение очертания его тела размылись, и только зеленоватое свечение прочертило зигзаг броска.